Глава 7. В начале ноября мы возвратились в Париж. Я сказала Филиппу, что мне хотелось бы оставить за собой квартиру, которую я занимала до сих пор в доме родителей. Тут много преимуществ. Я за нее не плачу. Она обставлена и достаточно просторна на двоих, а родители не могут нам мешать, раз они проводят в Париже всего лишь несколько недель в году. Когда они вернутся во Францию и поселятся в своем доме, тогда мы и поищем что-нибудь другое. Филипп не согласился. «Вы иногда говорите странные вещи, Изабелла», — сказал он. «Я не могу жить в этом доме. Он безобразный, плохо отделан. На стенах и потолках какие-то немыслимые пирожные штукатурки. Ваши родители ни за что не позволят его переделать. Нет, уверяю вас, это было бы большой ошибкой. Мне станет неприятна собственная квартира». «Даже со мной, Филипп? Вы не считаете, что главное в жизни — люди, а не обстановка?» «Да, конечно, всегда так можно утверждать, и на первый взгляд это даже кажется неоспоримым. Но если вы будете придерживаться этой поверхностной сентиментальности, у нас ничего не выйдет. Когда вы говорите «даже со мной», я вынужден отвечать «да что вы, дорогая!» Но это неправда, потому что я отлично знаю, что мне в этом доме будет неприятно. Я уступила. Однако хотела взять с собой в новую квартиру, которую снял Филипп, свою прежнюю мебель, подаренную мне родителями. «Изабелла, дорогая моя, ну что же можно сохранить из вашей мебели? Пожалуй, 2-3 белых стула из ванной, кухонный стол, если хотите, несколько бельевых шкафов. Все остальное ужасно». Я очень огорчилась. Я понимала, вся эта мебель отнюдь не прекрасна, но я привыкла к ней, и меня она не возмущала. Наоборот, она казалась мне уютной. А главное, я считала, что покупать другую безрассудно. Я знала, что когда мама приедет, она сурово осудит меня, и что в глубине сердца я буду на ее стороне. «Что же нам с нею делать, Филипп?» «Продать, дорогая». «Вы сами знаете, что продать ее трудно. Когда хочешь избавиться от чего-нибудь, все начинают говорить, что это не стоит ни гроша». «Это правда. Да она и в самом деле ничего не стоит. Столовая, например, подделка под стиль Генриха II. Просто удивительно, Изабелла, что вы цепляетесь за эту безвкусицу, которая, к тому же, и выбрана-то не вами». «Да, пожалуй, я не права, Филипп. Делайте, как хотите.